Час X. Система раннего оповещения либо выведена из строя, либо фиксирует массированные пуски. Дежурный минуты 2-3 пытается понять, не снится ли ему это, не технический ли сбой. Зовет к экранам помощников и тому подобное. 2-3 минуты это еще хорошо, чтобы не все подлетное время потратил на поиск сбоя. Затем кидаются к телефонам оповещать, так как ночь, кого-то из начальников, имеющих власть принимать решения, не могут сразу достать. Оповещение наверняка пойдет по инстанциям вверх. Каждая – это 1-3-5 минут задержки. Те, кого достают, мнутся, стремаются, боятся принимать решения самостоятельно, докладывают выше. Возможно, решение о всеобщем объявлении тревоги придется принимать президенту. Часики тикают, ракеты летят. Далее оповещение идет вниз. Возможно, отдельные ветки системы уже начинают приводиться в боевую готовность. Сразу после сигнала система раннего оповещения, если он доводился напрямую, вскрываются пакеты, мучительно вспоминаются инструкции, начинается обзвон вызываемых на службу. Часики тикают, ракеты летят. Наконец, оповещение доходит до метрополитена отделения милиции. Там начинают искать заныканные в 1980 каком-то году сирены. Вспоминать, у кого ключи от коптерки и чего гудеть. Гудки на заводах и фабриках, проданы на иголки китайцам еще в 1990 каком-то году. Так что они даже не пукнут. К тому же, кому гудеть-то? Да, многие государственные гудельщики, если и поверишь, что все это не шутка, быстро-быстро отзвонят семьям и сныкаются в метро или куда покрепче. До спасения остальных дела им не будет. Те, кто только умеет, что бабки у старушек да южан стричь, не станут подвиги совершать. Отдельные гудки начнутся минут через 20-30-40 после старта. Это уже практически время с флажками и транспарантами встречать ракеты. А народ слушает гудки и думает, какой кретин такую мощную сигналку на свою тачку поставил? И никуда бежать не собирается. Может, я и преувеличиваю степень расслабленности бардака, но сдается мне, что скорее уж переуменьшаю. До машинистов метро никто ничего доводить просто не станет, не вспомнит. И есть еще одно соображение. У меня есть подозрение, что тревогу объявлять повременили бы в таком внезапном случае. А. Чтобы дать шанс нашим добраться до службы, где они явно нужны. Из-за паники, которая возникнет, если моя гипотеза неверна и все будет быстро и четко, они доехать не смогут. Б. Какой толк в подаче общей тревоги, если спасти по большему счету никого не смогут? Да и шансов особых нет. В. А вдруг тревога все-таки ложная? Какие политические последствия? Видимо, это был случайно выпавший листок из пачки, поскольку ни начала, ни конца у него не было. Да, подумал Анатолий. Значит, руководство страны все-таки частично спаслось. Но что же тогда с ним случилось, и почему этот поезд здесь? Но как бы то ни было, поезд был здесь, дизель-электровоз работал, и нужно было выполнять задание. Кстати, уже в более легкой форме, подумал сталкер. Теперь не надо тащить ничего на себе и идти пешком, а главное скорость выше сработаем быстрее, решил он. Переведя рычаг скорости на одно деление вперед, двигать с большой скоростью красный не стал, кто знает, что там впереди. Его поезд тихо вползал на станцию, если его можно было так назвать. Это была сравнительно узкая платформа, наподобие тех, что он видел на пункте технического обслуживания. Прямо на ней было написано белой краской «Университет». Остановив поезд и отметив про себя глубину в 98 метров, Анатолий вышел на платформу. Нужно попытаться выйти на поверхность, но открыть гермодверь не получалось. Ни с первой, ни с последующих попыток. Так, надо вешать табличку «Выхода нет». Скаламбурил про себя сталкер. Поедем дальше. Уже тронув поезд дальше, майор остановил его. Напротив платформы, с другой стороны путей, была закамуфлированная под тюбинки железная дверь. Только тренированный взгляд мог ее обнаружить, поскольку по стене тянули жгуты кабелей, полопавшиеся оплетки и надпись «Стой, высокое напряжение». Открылась эта дверь, громко скрипя петлями. За ней находилась лесенка, спускавшаяся по спирали вниз, и был виден уходящий в сторону ход далеко внизу. Метров 150 вниз, на глазок прикинул Анатолий. Спустившись туда, он посветил вдоль коридора. Но луч мощного сталкерского фонаря терялся вдали, пришлось идти вперед. После 15 минут ходьбы по ровному гладкому коридору перед ним открылся еще один спуск вниз. Бетонное кольцо со скобами. «Млять, что могли так глубоко закопать?» Всплыла мысль. Итак, 10 метров вглубь и еще коридор, заканчивающийся наконец дверью. На ней когда-то было что-то написано, потом закрашено другим цветом. Новая краска местами уже отвалилась, и под ней проступали буквы старой надписи «РЩ-03». А ведь Мельник говорил о чем-то похожем. Не помню. Открыть эту дверь он не смог, поэтому двинул обратно. Через 10 минут движения по тоннелю дизель въехал на развилку. Точнее, его тоннель пристыковался к другому. Сверившись по компасу с направлением, Анатолий повернул стопы своего состава влево. Глубина потихоньку увеличивалась. Справа обнаружилась какая-то кругло-квадратная конструкция, вентиляционная шахта, прочитал сталкер. А ведь они должны быть оборудованы эвакуационными лифтами, вспомнил он слова Мельника. Запомним, если что, будем здесь подниматься. После этой остановки Анатолий проехал немного, около километра, и наткнулся на завал. 132 метра. Что же это за удар? Если строители-проектировщики не учли каких-либо пустот в земле. Хотя они, возможно, образовались после постройки этого тоннеля. Придется подниматься по вентиляционке. Оставлять дизель здесь или вернуться назад? Топать-то далеко придется, решал Красный. Сбросив с поезда все свои пожитки, оставив только УЗИ и фонарик, он отправился в обратный путь. Теперь майор мог себе позволить прокатиться с ветерком. Остановившись точно перед оставленными двумя вагонами, он поставил локомотив там, где он стоял, и налегке отправился назад к вентшахте. Подъем по вентиляционке прошел на удивление легко. Лифт, конечно, не работал, но Анатолий не зря был сталкером, в прямом смысле слова. Трос, скобы и прочее альпинистское снаряжение всегда входили в его комплект НЗ. Выбравшись, он оказался рядом с довольно широкой улицей. Сверившись по компасу с направлением, Анатолий увидел, что путь на север и северо-запад для него закрыт, поскольку не было никакой возможности обойти те грандиозные завалы, которые были в этом направлении. Оставался путь в обратную сторону, тем более, что там вдалеке виднелась еще одна большая улица. «Университетский проспект», – прочитал сталкер на углу закопченную чудом сохранившуюся табличку. «А вышли мы на Ленинский». В принципе, можно двигаться вперед до Калужской, но надо попробовать проверить, вдруг кто выжил. Ведь для этого я и шел сюда. Но попасть в район Раменок он так и не смог. Любая попытка поворота движения в северном, северо-западном и западном направлении пресекалась практически в корне. И неважно, были ли это большие разрушения или мутировавшие организмы, которых здесь вдоволь водилось. В принципе, логично, думал Анатолий. Здесь нет ни одной станции метро, сталкеры, с которой отстреливали бы ее. Ближайшая – это Октябрьская и Калужская, но до них довольно далеко. Он привык, что у них на каждой станции были свои сталкеры, но на самом же деле об этом он узнает позже. Своих сталкеров были только у Полиса, Красных, Ганзы и несколько человек у Бауманцев. Вначале его атаковала небольшая стая собак. То, что это были собаки, майор понял только по их лаю. Потому как на собак из метро они, похоже, были мало. Это были тощие, бесхвостые, бесшерстные создания с огромной пастью, усеянные двумя рядами мелких, но острых зубов. Только после уничтожения 3 из 5 созданий, срезанных длинной очередью автомата, они ретировались. Затем на Ломоносовском проспекте, по которому Красный пытался пройти к университету, его остановил резко подпрыгнувший уровень радиации. По-видимому, по Раменкам в свое время шарахнули чем-то очень мощным, раз такое количество завалов и до сих пор высокий фон. Хотя поговаривают, что в крупных московских университетах раньше были свои небольшие ядерные реакторы. Вот если он сдетонировал, то этим тоже можно объяснить сильное радиационное загрязнение. Как же быть дальше? Надо попробовать пройти к проспекту Вернадского по Удальцова. Он сверился с картой, взятую предисполкома коммунистической. Если и там не получится, то еще одну попытку сделаю по Миклуха Маклая. Если что, по ней же выйду к Беля. Его размышление прервал непонятный довольно тихий звук, похожий на цоканье копыт. Точнее, как будто кто-то легонько поскрябывал косточкой по стеклу. Майор медленно поднял голову. Он уже нутром чувствовал, когда нужны молниеносная реакция, а когда осторожная. В шагах 20 от него стоял паук размером с небольшую собаку. Сзади за ним велась какая-то веревка, видимо, паутина. Она скользила по воздуху, вероятно, быв очень легкой. Сталкер вспомнил, как Мельник рассказывал о своих походах в библиотеку, упоминал про паутину, в которую попадались крупные птицы. Но о владельцах эдаких сетей полковник не упоминал. Скинуть УЗИ и всадить в него пол рожка патронов – дело 5 секунд. Сраженный свинцовым гостинцем, паук заверещал и упал, нелепо поддергивая шерстью конечностями. Откуда-то издалека раздался ответный вопль, еще один, потом еще несколько. И когда впереди в отдалении на дорогу вышло еще 6 паучков, величиной уже с крупную овчарку, Анатолий понял, что делать надо что-то очень быстро. На размышление ушло 3 секунды. Время как бы растянуло свой бег. Автоматические рефлексы встречи со стаей практически решили все за него. Скинув шмель на плечо и присев на одно колено, он нажал пуск. Твари, уже начавшие атаку, попытались броситься в рассыпную, но не успели. Грохнуло качественно. Когда дым рассеялся, впереди была приличная воронка в 3 паучьих трупа. Подождав еще пару минут следующей атаки, которой не последовало, он двинулся дальше. Little of that.